Сидеть в повозке было неудобно, но Ермаков не обращал на это внимания. Впереди маячила широкая спина старика, гулко стучали о камни, кованные железом колеса тележки. «Интересно, что подумает о моем поступке Гафуров? Выругает, наверное. Так рисковать. Но мы едем». И Ермаков удовлетворенно улыбнулся. Перед ним возникло лицо секретаря обкома партии с белым шрамом, следом пули басмача. Нет, Ермаков не жалеет, что так поступил. Пусть еще одно происшествие, может быть и безрассудное. Зато он ближе и лучше увидит горы Памира, чем из кабины автомашины. Вон река вырывается из каменных тисков и, словно отдыхая, течет теперь спокойно в пологих, заросших ивами берегах, льнет к белым песчаным отмелям. Здесь долина потеснила горы, развернувшись амфитеатром и приютив на своих выступах ряд кишлаков. Они запестрели, как на холсте художника, яркими мазками красок, все в расцветающих садах. Недавние переживания отошли, улеглись. Май, весна. Ермаков молча созерцал горы. Лошаденка бежала бойкой рысью, колеса постукивали по гравию дороги, и все это умиротворяюще действовало на душу. Настроение Гурямбека резко изменилось. Он сидел хмурый, сосредоточенно подгоняя лошадь. Впрочем, это было даже на руку Ермакову. Разговаривать не было никакого желания. Так они ехали часа два. Рожь скала выросла перед глазами совсем неожиданно, за одним из поворотов. Этот некогда маленький глухой кишлак превратился в довольно большой районный центр. Они подкатили к чисто выбеленному зданию райисполкома. Не успел Ермаков вылезть из тележки, как на крыльце появился грузный, пожилой таджик в широкой, по-русски надетой под пояс косоворотки. По его красному, обгоревшему на солнце лицу, капельками струился пот. Он то и дело вытирал лицо, шею, затылок платком. «Что такое? Почему тележкой приехал?» — воскликнул он. «Я тебя жду! Мне товарищ Гафуров звонил!» И председатель Рожд-Калинского райисполкома Акимшоев протянул гостю свою широкую шершавую руку. Ермаков с любопытством смотрел на этого человека, о котором рассказывали так много интересных историй. Это он, Мирсаид Акимшоев, один из первых поднял бедняцкие массы на борьбу с басмачеством в помощь Красной Армии. Это благодаря его неутомимой энергии и настойчивости был заложен над устьем реки Шахдары на высокой террасе, где жил когда-то Ишан, знаменитый высокогорный Памирский ботанический сад, снабжающий колхозы саженцами неведомых на Памире плодовых культур. Это при его прямом участии на каменистых шахдаринских землях были посажены новые плодовые сады, живописные рощи. Он был настоящим хозяином района, предприимчивым и трудолюбивым, и заслуженно пользовался уважением земляков. Из окна председательского кабинета открывался замечательный вид на городок, в белом цвету которого будто растворились выбеленные домики с плоскими крышами, с верандами, увитыми виноградом и цветами. Акимшоев тоже посмотрел в окно. Его добродушное лицо озарилось широкой улыбкой. Угадывая мысль нового человека и отвечая на нее, он с гордостью сказал: «Посмотри, посмотри кругом, это все при советской власти сделано. Хорошо живем, вот только война помешала, много молодежи ушло. Но ничего, работаем. От седой старины только вон та крепость осталась. Видишь, на горе стоит, на краю большой скалы». Словоохотливый Акимшоев много говорил, угощал Ермакова холодной, слегка кисловатой бузой, отчего у того еще больше разгорелся аппетит. Так, как есть, хотелось давно. Наконец, заметив утомление на лице у своего гостя, он спохватился. «Ты с дороги, устал, сейчас пойдешь на квартиру». «К себе не зову, прости, у меня неудобно тебе будет. Понимаешь, внуки, один такой, другой вот такой, третий», — стал перечислять председатель, показывая рукой рост каждого внука, причем шумно, раскатисто смеясь. «А когда я увижу вашего кладовщика-растратчика? Завтра утром?» — спросил Ермаков. «Зачем завтра? Он давно здесь под окном сидит. Сейчас позовем». Легко, как юноша, вскочил со стула Акимшоев и, подойдя к окну, выходящему во двор, крикнул: «Мамат, зайди сюда!» В кабинет вошел молодой таджик и скромно остановился у порога. Ермаков с любопытством посмотрел на растратчика. По той краткой характеристике, которую дал ему Гафуров, он представлял себе кладовщика совсем иным, повыше ростом, с живым подвижным лицом, лукавыми глазами. А перед ним стоял паренек с открытым взглядом, спокойно ожидавший вопросов. Мамат понравился Ермакову. «Вот это начальник! Завтра проверять тебя будет, понимаешь?» — обратился к нему Акимшоев. «А сейчас отведи начальника на квартиру. Покажи, где живет Гадалиев». Еле заметная тень внутреннего волнения мелькнула на лице Мамата. Это не скользнуло от взгляда Ермакова. «Чего это он? Чем-то недоволен?» Шагая рядом с молчаливым проводником, Ермаков и сам молчал, не зная, с чего начать разговор. Они шли по узенькой улочке, спускаясь вниз, к речке. Беленькие домики тонули в пышной зелени цветущих садов. Кристально чистый воздух был напоен душистым ароматом. «Вот здесь», — сказал Мамат, останавливаясь у калитки невысокого глиняного забора. «А ты разве не зайдешь?» — спросил Ермаков. Лицо Мамата приняло страдальческое выражение. «Нет», — с видимым трудом выдавил он из себя. «Иди сам, там про тебя уже знают». Увидев, что у паренька что-то неладно, Ермаков не настаивал. «Ну хорошо, я зайду сам. Где завтра встретимся?» «Отсюда на склад близко. Вот по той тропе, смотри, видишь каменный дом наверху?» «Ладно», — Ермаков, открыл калитку, вошел во двор. Хозяева встретили гостя радушно. Миновар Гадалиев, серьезный, сознанием собственного достоинства, старик и его жена Саида, дородная женщина со следами былой красоты на приветливом лице, сразу же захлопотали. Хозяйка принялась готовить к столу. Старик Гадалиев повел гостя в соседнюю комнату показывать Ермакову его временное жилье. Маленькая светлая комната с большим окном, выходящим в сад, была уютна и чиста. Топчан, круглый столик, три стула — все это было добротной выделки. Ермаков обратил внимание на затейливую, тонкой работы резьбу на столе. «Столяр я», — объяснил хозяин. «В Рожд-Кале, Барвозе, в Хороге вся резьба по дереву моими руками сделана». В голосе старика зазвучала гордость. Гость обратил внимание на его работу, значит, стоящее. «Лава!» — крикнул он в приоткрытую дверь. «Принеси бузу! Немножко, освежимся перед обедом!» — предложил он. «Садись, прошу, вот сюда!» Через минуту в комнату неслышно вошла Лола. Ермаков поднял глаза. К столу подходила девушка необыкновенной красоты. Стройная, с черными выразительными глазами на матовом, залитом нежным румянцем лице, она с какой-то особенной грацией и изяществом поставила на стол две больших пиалы, наполненных до краев бузой. Две тугие тяжелые косы упали при этом на высокую грудь. Она обожгла Ермакова огнем своих глаз и тихо поздоровалась. «Дочь моя!» — представил ее Ермакову старик. «Школу кончила, в институт хочет поступать». Лола постояла с минуту, опустив глаза, пока говорил отец, и так же бесшумно удалилась. «Ваша дочь нездорова?» — спросил Ермаков. «У нее такой усталый, печальный вид». «За мама-то беспокоится. Росли вместе, учились вместе. Говорят, судить его будут. Лола комсомолка, мамат комсомолец, на складе работает. Не пойму, что там у него такое». «Вот в чем дело», — подумал Ермаков. «Теперь понятно. Наверное, жених». Утром Ермаков быстро добрался до склада по тропе, указанной накануне маматом. Небольшое здание было забито всевозможными товарами. Гвозди, сахар, мыло, табак, мука, спички, хлеб. Чего только тут не было. Здесь был базовый склад промкооперации, откуда пополняли свои запасы лотки и магазины района. При первом же беглом осмотре Ермаков установил ужасающую беспечность в обращении с основной документацией. Громадные двери, скорее ворота, были целый день раскрыты настежь. Кому заблагорассудится, мог заходить в склад без спроса и сидеть часами, отвлекая мамата от дела. Ветер свободно гулял по зданию, срывая с многочисленных гвоздиков наколотые на них требования и расписки. А главное, мамат не знал, и ему никто не объяснил, как пользоваться правилами списания товаров. Хлеб привозился горячим и, остывая, терял в весе. Мыло, рыба, солонина, зерно и многое другое усыхали. Время шло, и недостача нарастала. Отсюда и все беды, которые свалились на голову неопытного паренька. К тому же сковывала все мысли мамата любовь, мучительная, глубокая, полная душевных страданий, казалась безнадежная. Лучший друг мамата стал счастливым его соперником. Картина была ясна. Никакой мамат не растратчик. Парня надо было выручать. И Ермаков энергично взялся за дело. Подбадривая, разъясняя мамату непонятное, он быстро и умело распутывал клубок, выводя растратчика на чистую воду. Прошло 3 дня. Мамат повеселел. Между ним и Ермаковым установились самые сердечные отношения. Мамат во всем беспрекословно подчинялся своему наставнику. Доверчивость и прямота мамата, круглого сироты, еще более привлекала к нему симпатию Ермакова, сближала этих двух столь разных людей. По окончанию работы они, заперев склад, шли домой. Мамат провожал Ермакова, прощаясь с ним, шагав 20 от калитки дома Гадалиевых. Но однажды вышло так, что, заговорившись, они пошли дальше по уличке, ведущей за город к речке. Вдали, на высокой скале, виднелись руины старинной крепости. Мамат с увлечением рассказывал легенду о русском солдате из отряда, защищавшего Рошт-Калу от афганцев. Красивый русский солдат полюбил девушку-шугнанку. Ее в числе других девушек заперли в одну из башен крепости, предназначая для ханского гарема. Солдат попытался ее освободить, но настигнутый афганцами вместе с любимой бросился с башни в пропасть. И теперь у валов крепости можно услышать иногда тихую печальную песню. «Это солдат поет». Он хорошо пел. «А туда добраться можно?» «Можно. Только в крепость редко кто ходит. Дорога трудная. Видишь, тропа на скале. Опасно». Они подошли к огромному валуну на берегу реки. Вдруг Мамат рванулся вперед и схватил за руку Ермакова, до боли сжал ее. Удивленный Ермаков взглянул на Мамата. Лицо у парня перекосилось от еле сдерживаемого волнения. Глаза затуманились острой тоской. Он весь дрожал и, казалось, сейчас разрыдается. Ермаков повернул голову в ту сторону, куда с такой мукой смотрел Мамат. Озаренные косыми лучами заходящего солнца, в шагах в 30 от них на пригорке, взявшись за руки, стояли Вола и Курбанша. Ермаков сразу узнал его. Стройные, красивые, с радостными, счастливыми лицами, они никого и ничего не видели сейчас вокруг себя. Ермаков недоумевал. «Как? Разве не ты?» — хотел он добавить, уверенный до этого, что Мамат — жених Вовы. «Уйдем! Ой, уйдем лучше!» — задыхаясь, прошептал Мамат.